Глава 17. Бомжи Вася и Люся с самым деловым видом рылись в мусорном бачке. Люся красовалась в довольно стильной короткой маечке, правда, с большим пятном на самом видном месте, и ярко-зеленых бриджах с размахрившимся низом. А Вася был облачен в шорты в цветочек и футболку, когда-то считавшуюся белой. На груди ее чернела надпись крупными буквами «Босс». «Вась, смотри, куртка! И размер твой!» Люся выудила из груды мусора и придирчиво рассматривала видавшую виды ветровку. Вася забрал у нее находку, надел на себя, повертелся в обнове. С цветастыми шортами она смотрелась довольно оригинально. «А я, Люсь, уже 3 бутылки нашел, те, которые порублю, и 5 алюминиевых банок. Плохо работаешь, давай еще лучше!» «Люсь, ты так хорошо командуешь! Тебе давно пора на руководящую работу?» Мы с Мариной наблюдали за этой картиной из машины. «Это и есть твои знакомые?» — с подозрением спросила Золотова. «Надежные и проверенные ребята?» «Они самые». «Что-то они мне не внушают доверия. Ты их просто не знаешь. Это такие спецы своего дела. Сколько раз они выручали меня там, где я просто отступила бы. Хочешь, познакомлю?» Золотова презрительно фыркнула и сморщила свой носик, но я уже крикнула. «Вася, Люся, можно вас побеспокоить?» Брови Марины вскинулись вверх. Бомжи, бросив свое увлекательное и полезное занятие, подошли к нашей машине. «Здрасте!» — в один голос сказали они. Золотова вынула из сумочки надушенный платочек и прижала к носу. Люся, заметив этот жест, недружелюбно оглядела мою спутницу. «Может, кому-то кажется, что здесь дурно пахнет?» «Не обращай внимания, у моей подруги насморк», — поспешила я заверить Люсю. «А я, ребята, опять по вашей душе. Заработать хотите?» «Спрашиваешь. Просто спим и видим. А чего делать-то надо?» «Значит, ребята, расклад такой. Нужно забрать у одного человека посылочку». «А что за посылочка?» — уточнила Люся, всегда и во всем любившая точность. «Так, книги, но очень дорогие, для меня дорогие». «Сколько?» «По штуке на брата». «А я могу забрать посылочку одна, но за 2 штуки?» «Эй, Люсь, ты чё?» — возмутился Вася. «Тебе же сказали, по штуке на брата. Вдвоем работать будем». «А может, я одна справлюсь?» «Я тебе сейчас дам одна, овца!» «Я сама тебе дам, козел!» «Может, врезать тебе, дура?» «Сам ты!» «Ребята, закончите вашу интеллектуальную беседу позже», — остановила я бомжей. «У меня со временем туго. Вы офисное здание на автодорожной знаете?» «Знаем. Там за этим домом такие конкретные мусорные баки». «Ага, баки супер. Там можно найти даже недопитые бутылки с соком или кока-колой». «Хорошо, что знаете. Так вот, сейчас пойдете туда. Здесь всего-то 20 минут ходьбы. Увидите на крыльце 2 мужчин в хороших костюмах с галстуками. У одного в руках будет пакет. Такой, большой и непрозрачный. Подойдете и заберете у него этот пакет». «И все?» — засомневалась Люся. «И все. И за это по штуке нарыло?» «Совершенно верно». «А если они того, возражать будут?» — уточнил Вася. «Не будут. Уверяю вас, они даже не пошевелятся. Будут стоять, как памятники». Бомжи переглянулись. «А где мы потом тебе этот пакет передадим?» «А потом вы пойдете по этой улице в сторону сквера. Дойдете до ближайшего угла. Свернете и снова пойдете до ближайшего угла. А там я сама к вам подъеду и заберу пакет. Но так как?» «Работенка не пыльная», — сделала заключение Люся, поглядев на друга. «Пойдет», — дал свое добро Вася. «Но не забудь, ты обещала по штуке нарыла, а уж мы не подведем!» Для полной убедительности Люся шмыгнула носом. «Ты уверена, что на них можно положиться?» Подруга заметно нервничала. «До сих пор они меня не подводили». Мы ехали на улицу Ремонтную. Она пересекалась с автодорожной как раз недалеко от офисного здания. Здесь была небольшая стоянка перед продуктовым магазином, на которую я и поставила машину. Нужное нам крыльцо отсюда видно было как на ладони. Взяв в руки одну из лазерных указок, я начала хорошенько ее рассматривать. «У тебя жевательная резинка есть?» – спросила я Золотову. «Нет, а что?» «Тогда быстро сходи в магазин и купи, а я пока позвоню нашему общему другу». Я достала мобильник с серой симкой. «Привет, козлик! Рада тебя слышать! Ты готов к передаче денег?» Захрипела я в трубку. «Где моя дочь? Дай мне поговорить с ней!» Потребовал Золотов. «Ты чего-то не догоняешь, серенький?» Усмехнулась я. «Ты не у себя дома. Здесь парадом командую я. Но я могу хотя бы услышать ее!» «Да это сколько угодно. И услышать, и увидеть. Сразу же, как только передашь деньги. Нам эти две мартышки не нужны. Жрут больно много. Так что давай, козлик, бери пакет с деньгами и вместе со своим Дориком дружно маршируй на крыльцо. Встаньте там в сторонке у колонны, чтобы проход не загораживать. Как только появишься на крыльце, я тебе перезвоню». Я отключила телефон. В это время Марина вернулась из магазина, села в машину и протянула мне жевательную резинку. Я взяла из упаковки пару штук и начала жевать. «А это тебе», — протянула я подруге остальные. «Давай жуй, и желательно сразу две штуки». «Зачем это?» «Пожуешь — узнаешь». Марина тоже достала сразу две резинки и начала интенсивно работать челюстями. В это время на крыльце офисного здания появились наши мальчики – Корник и Дорик. Они, как я их и просила, отошли в сторону колонны и начали оглядываться по сторонам. А в руках Дорика был довольно большой пакет. Я посмотрела на часы. «Где же Вася с Люсей? Прошло 20 минут, они уже должны появиться?» «Зря ты с какими-то бомжами связалась. Подведут они нас», — покачала головой Марина. «Не должны, я тебе точно говорю. Еще ни разу не подводили». В этот момент я заметила моих старых знакомых. Они приближались к зданию с другой стороны от нас. Я посмотрела на Корника и Дорика. Они продолжали оглядываться и вообще вели себя довольно напряженно. Я включила мобильник. «Козлик, вы башками-то не вертите, отвертятся ведь нафиг!» Мальчики замерли на месте. В это время Марина, как мы и договаривались накануне, взяла одну указку и направила ее луч прямо в лоб Корнику. Я то же самое сделала со второй, но мой луч смотрел в третий глаз Дорика. «А теперь, козлик, посмотри на своего телохранителя. Видишь у него во лбу красную звездочку? Не переживай, у тебя такая же. Соображаешь, что это за огонючки такие? Вижу, что соображаешь. Молодец, понятливый. Тогда не дергайся сам и скажи Дорику, чтобы тоже не делал резких движений. Убить вас мы все равно успеем быстрее, чем вы добежите до двери». «Мы... не будем дергаться!» — заверил меня Золотов, и почему-то я ему верила. «Ну и правильно! Молодцы! Только ты вроде заикаться начал, козлик. С чего бы это? Стойте спокойно. Если будете выполнять мои требования, останетесь живы. Сейчас к вам подойдут наши переодетые люди. Отдадите им пакет. Только без лишних движений. Снайперы у нас, асы. Хорошо, хорошо!» Каким, оказывается, сговорчивым может быть человек, когда стоит под дулом винтовки? В это время Люся с Васей поравнялись с крыльцом. Они оглядели Корника и Дорика, быстро посовещались между собой, после чего Люся взбежала по ступенькам и приблизилась к застывшим по стойке смирно мальчикам. Она протянула руку, и Дорик послушно отдал ей пакет. Бомжи, как мне показалось, поблагодарили их и двинулись дальше, в сторону сквера. «И что теперь?» – спросила Марина. «А вот теперь жвачкой залепляй кнопку на своей указке. Потом я то же самое сделаю со своей». Мы выплюнули резинки и прилепили их к кнопкам на указках. Затем я осторожно вышла из машины, не убирая луч с объекта, и положила свою указку в вазон с цветами, стоявший неподалеку. Но так, чтобы луч был направлен в лицо Дорика. Затем мы то же самое сделали со второй указкой. Потом мы быстро прыгнули в машину и уехали с этого места. «Как думаешь, сколько времени жвачки продержатся?» — спросила Золотова. «Не знаю, но недолго. Скоро они отлепятся и кнопки отойдут. И звезды во лбу наших героев погаснут». «Ну и ладно, что им, до второго пришествия там стоять, как истуканом». В это время мы завернули за угол, нагнали Васю с Люсей, притормозив, забрали у них пакет, а им сунули в руки по 1000-й купюре. После этого, даже не выслушав их благодарности, мы рванули с места и помчались домой. По дороге мы завернули в магазин «Детский мир» и купили Танечке шорты, кепочку с большим козырьком и детские солнечные очки. А еще в отделе игрушек мы приобрели небольшую машину, чтобы у окружающих даже не возникло сомнений относительно пола ребенка. Что делать? Девочке предстояло на время стать мальчиком. Ведь ни один мальчик в городе на тот момент не был похищен. А значит, мама с сыном не вызовет ни у кого никаких подозрений. А мне следовало быстро переодеться и ехать в дом Золотова, чтобы сидеть там с Ваней, пока заботливый папаша не найдет ему новую няню. Пока я гримировалась, Марина открыла пакет и вынула из него второй, в котором оказались тугие пачки новых купюр в банковской упаковке. Золотова взяла несколько банкнот и рассмотрела их на свет. «Полина, они настоящие! Вот это да! Неужели здесь 2 миллиона? Никогда не видела таких денег! Смотри, смотри! Купюры все крупные, тысячные и пятитысячные! А вот интересно, какую квартиру можно купить на них в Захолмовске?» «Не знаю. Позвони своим родителям и спроси. Но я думаю, в таком маленьком захолустном городишке не меньше 3-комнатной, причем вполне приличной». «Вот здорово! Полина, ты молодец! А я, дура, в тебе еще сомневалась!» В комнату заглянул Ариша. «Как дела, юные леди?» Мы коротко рассказали деду, как облегчили счет Золотова на кругленькую сумму. Он покачал головой. «Деньги пока нужно спрятать и как можно дальше. Давайте я положу пакет в свой диван или закину на чердак. Там у нас всякий ненужный хлам». «Правильно, Аристарх Владиленович», — согласилась Марина. «Мы сегодня с Танечкой съедем от вас, но деньги пусть пока побудут у вас. Все-таки наша квартира съемная, а это ненадежное место для хранения такого капитала. Сами понимаете». «Может, и Танечку оставишь у нас?» — спросил Ариша. Ему, как я поняла, понравилось быть няней у 6-летней девочки. Кажется, они вообще нашли общий язык и даже подружились. В комнату заглянула сама Таня. «Да, мам, оставь меня с Аришей!» «Не с Аришей, а с Аристархом Владиленовичем», — поправила дочь Марина. «Я так не выговариваю, а он разрешил называть себя Аришей», — оправдывалась девочка. «Тогда говори, деда Ариша, он ведь тебе не ровесник. А оставить тебя я не могу, мы не у себя дома. Погостили, пора и честь знать». «Кого знать?» «Пойдем в нашу комнату, там я тебе объясню. К тому же нам надо собираться». Танечка вышла, Ариша следом за ней. «Полин, ну что, я тебе пока не нужна?» «Пока нет. Тогда мы уедем к себе, А ты, если что, звони». Приняв облик репетитора Оксаны Игоревны, я вышла из дома и села в арендованную машину. Марина и Танечка поехали со мной. Решено было по дороге забросить их на их временную квартиру, чтобы они лишний раз не светились на улице. А мне надо было как можно быстрее прибыть в дом Золотова. По дороге я прикидывала, что мне делать дальше. Ведь предстояло еще забрать у Золотова Ваню. Потеряв дочь, он теперь станет очень бдительным, и похитить у него сына будет совсем непросто. А вот интересно, почему он ищет мальчику няню? Почему родная бабушка не сидит с любимым внуком? Так сильно занята? Или сам Корник против того, чтобы его мать воспитывала его сына? Странно, ведь она профессиональный педагог. Но когда я приехала к Золотову, я нашла ответ на этот вопрос. Оказалось, Валентины Федоровны дома нет. Она, как объяснила мне домработница Вера, сегодня к сыну не пришла, осталась у себя дома со своим мужем, которому надо было еду готовить, так как он страдал от постоянного чувства голода. Ну да, помню я этого Колобка, который прикатился на похороны снохи. Он был еще необъятнее своей женушки, так что не мудрено, что ей часто приходилось стоять у плиты. К тому же после пропажи девочки от расстройства у бабушки подскочило давление. Корнила Борисовича дома тоже не оказалось. Лысый охранник, пропустив меня во двор, тотчас закрыл за мной ворота. Я вышла из машины. Лысый, поздоровавшись, напомнил мне, что с мальчиком покидать территорию усадьбы я не могу. Я клятвенно заверила его, что и не собираюсь этого делать. Я поднялась наверх, и мы с Ваней занялись английским. Наш урок еще не был закончен, когда приехал господин Золотов. Он был так зол, что прямо с порога начал кричать на домработницу Веру. Даже к нам на третий этаж доносились его вопли. «Папа опять не в духе!» — грустно вздохнул мальчик. «Но это же бывает нечасто». «Часто! Он злой, он всех ненавидит! Я от него все равно убегу!» «Ваня, ты должен его понять! У папы неприятности! Пропала твоя сестра!» «Это здесь совсем ни при чем. Он всегда такой. Даже когда Танька дома была, он все равно на всех кричал. И на нее, и на меня, и на нашу няню. Я же говорю, он всех ненавидит. Я сам один раз слышал, как папа, когда он был в своей комнате один, сказал сам себе: «Черт бы побрал этих щенков! Упрямые, все в мать! Я знаю, это он про нас с Танькой». «Но почему ты так думаешь?» «Потому что у нас дома нет никаких щенков, и больших собак тоже». «Да, в логике мальчику не откажешь». Я попробовала переключить его на что-то более приятное. «Ваня, а давай с тобой порисуем войнушку». Мы взяли фломастеры и бумагу и некоторое время рисовали танки, самолеты, ракеты и солдат. Потом принялись рассматривать коллекцию Ваниных машин. Там действительно было много довольно дорогих экземпляров. Мальчик рассказывал мне про разные марки своих машинок. Вскоре Вера позвала нас обедать, и мы отправились на кухню. Я заметила, что лицо у домработницы было красное, и иногда украдкой она вытирала глаза платочком. Значит, Золотов довел ее до слез. Ну еще бы! Няни теперь нет, на ком же ему срывать зло? Корнил Борисович вышел к столу, тоже сильно расстроенный. Со мной он не поздоровался. Во время обеда ни на кого не глядел. А поев первое, сразу же встал из-за стола и молча вышел. Вскоре я увидела в окно, как его машина выехала со двора. Как только Ваня допил свой компот и убежал в комнату поиграть на компьютере, я попробовала разговорить домработницу. Стоило ли удивляться, что на этот раз она была более откровенной? «Вера, скажите, за что Корнил Борисович так кричал на вас?» В моем голосе явно сквозили нотки сочувствия. «Откуда же мне знать? Не в настроении он, видите ли?» «Да нет, я его понимаю. Еще бы, такая беда, дочку похитили. Только я-то тут при чем? Мне самой Танюшку жалко. Такая славная девочка. Я уж сегодня с утра в церковь ездила, свечку за нее поставила. Молила Бога, чтобы нашлась наша малышка. Эх, жалко, мать их померла. Вот кого дети любили, и кто их любил по-настоящему. Вы хотите сказать, что отец их не любит? Кто его знает, любит или не любит, по нему не поймешь. Он и на них тоже постоянно кричит. Я думаю, он только видимость создает, а сам жалеет, что в свое время детей Марине не отдал. Он же назло детей у нее забрал, когда ее выгнал, чтобы, значит, больнее сделать. Дурак! Разве ж такими вещами, как детские души, шутят? Жили бы сейчас детки с мамочкой, и она была бы жива, и им хорошо. Она их любила и жалела, никогда на них не кричала. А вы считаете, Марина умерла, потому что у нее детей забрали? А то мы с Маргаритой, когда узнали, что хозяйку нашу в морге с разбитой головой нашли, тут промеж себя немного пошептались и пришли к выводу. Это она от горя вниз головой откуда-то с крыши сиганула, либо под машину. Вера прерывисто вздохнула. Однако интересное объяснение нашли женщины гибели своей бывшей хозяйки. Вера между тем продолжала откровенничать со мной. Зря Корнил Борисович так с Мариной. Она ему хорошей женой была, несмотря, что очень молодая. И за детками следила, и за порядком. Уж я-то знаю, не в первом доме работать приходилось. Я такого понасмотрелась. Вот у одних, помню, работала та хозяйка, как только муж за порог, она тотчас к любовнику. Морду намажет, платье наденет такое, что просто срамота. А Марина нет, Марина не такая. Все по хозяйству хлопотала, все детишек чему-то учила. В бассейн их возила, чтобы, значит, для здоровья польза была. А Корнил Борисович пьяные компании домой водил, да еще с девками. Где ж это видано? Такое безобразие в своем доме устраивать. Хоть бы о детях подумал. Они же все подмечают. У них создается понятие, что так себя вести – это нормально. Нет, зря. Зря он Марине деток не отдал. Большой грех на себя взял, зато теперь и страдает. Думаете, Танечка наша просто так пропала? Как бы не так. Просто так, как говорила моя мать-покойница, и прыщ не вскочит. Это ему кара Господня за блуд. Вера продолжала убирать посуду, вздыхая и качая головой, а я подкинула ей новую мыслишку. Так он и сам сейчас, наверное, очень страдает. Жена, хоть и бывшая, умерла, дочка неизвестно где. «Это он-то страдает!» — возмутилась домработница. «Как же страдает он! Дождешься от него!» «Да если хотите знать, он вчера за полночь домой приехал. Вот так-то. Дорик его привез. Сам пьяный, щека в губной помаде, веселый, все песни порывался петь. Мы с Дориком хозяина-то раздели, в постель уложили. А на утро он у меня кофе крепкий попросил. Видать, так хорошо вчера погулял, что теперь в себя прийти не может. Вот так-то. А вы, говорите, страдает. Нет, такие не страдают. И смерть жены ему нипочем, и пропажа дочери. Никак очередную девку нашел, в ресторан водил. Это он любит. А Федоровна-то, мамаша ихняя, все хвалит сынка, не нахвалится. И умный-то он, и деловой, и папаша заботливый. А уж мужем каким был, таких, мол, как мой корник поискать. Все уши мне про это прожужжало. Что значит материнская любовь? Слепа, как старый крот. А отец Корнила Борисовича, он здесь бывает? А, бывает, только редко. Он, между нами говоря, выпить гораст, да жрать по ведру. Не поверите, за присест съедает 2-3 полные порции первого, потом столько же второго, ежели там котлеты, штук 7 может за раз слопать, да еще пол пирога в придачу. Ей-богу, не вру. Мне аж смотреть на него и то желудок скручивается. Это куда же в человека столько лезет? Вот уж верно говорят. ненасытная утроба. А как выпьет, такой дурак, прости, Господи. Один раз, правда, давно это было, он пьяный ко мне полез. Зашел на кухню и зажал меня в углу. Я и так, и сяк, не могу от него увернуться. Я, конечно, женщина не слабая, я бы его так половником приложила. Либо доской разделочной. Так ведь нельзя, отец хозяина. Господи, думаю, сейчас Федоровна зайдет, она ж мне волосы за своего хряка выдернет. А Корнил-то наш увидел такое безобразие и, похоже, запретил отцу здесь появляться. Да, а я-то думала, это такая образцовая семья. Родители учителя, папа директор школы, сын бизнесмен. Хо, образцовая. Сказала бы я вам, какая она образцовая, эта семейка. Учителями родители были в своем Заплаткино, или как там их не поселок называется. Только теперь они на пенсии. Да вот еще благо дело, сынок их сюда перетащил. Они-то поначалу хотели и здесь в школу устроиться работать. Но чтобы, значит, без дела не сидеть. Опять же, копейка лишняя. Только в городские школы их, похоже, не взяли. Уж как тут Федоровна всю нашу систему образования поливала. Слышали бы вы те слова от учительницы. А еще я вам скажу. Вера понизила голос до шепота, хотя кроме Вани и нас в доме никого не было. Наш-то нехорошими делами занимается. Это какими нехорошими? Сделала я удивленное лицо. Точно не скажу. Только один раз помню, хозяин со своим бухгалтером приехали сюда домой, заперлись в кабинете, это на первом этаже, а мне Корнил Борисович велел им кофе и бутерброды с икрой подать. Я все на поднос положила, понесла им, а перед дверью в кабинет остановилась, чтобы поднос в одну руку взять, а второй дверь открыть. Слышу, они там промеж себя говорят и, похоже, спорят, если не ругаются. Так вот, бухгалтер нашему и говорит, или, мол, плати мне, или кое-кому будет известно, что ты на самом деле из-за кордона ввозишь. Во как! Я, правда, не все поняла, но одно уразумела. С работой у нашего не все чисто. Он тогда бухгалтеру заплатил, тот потом довольный вышел, я видела. Так, значит, нашего Корнила даже собственный бухгалтер шантажирует. Ну а как он хотел? Любишь темные делишки проворачивать? Люби и платить за молчание тем, кто в курсе. Ведь в этом случае ты у них на крючке.